Глава пятая. «А где их мужья?» «Слушай», — Эльдар взглянул на друга, — «у тебя, по-моему, комплекс неполноценности. Какие мужья? Ингрид разведена. У Лоны, как я знаю, вообще не было мужа. Просто наши жены часто общаются на теннисном корте». «Аристократы чертовы», — пробормотал Дронго. «На теннисном корте они играют. И коктейли, наверное, пьете на приемах». «Пьем, и даже очень много». «Вот-вот, а в ООН все время не хватает денег, и все думают, как свести бюджет в конце года». «Да», — озабоченно сказал Эльдар, — «ты все-таки подозрительно хорошо знаешь нашу работу. Слушай, а может, тебя прислали нас проинспектировать?» «Не говори глупостей. Какой из меня инспектор?» «Ты все-таки объясни, зачем позвал девушек?» «Господи», — взмолился Эльдар, — «да просто так, чтобы тебе не было скучно. Заодно потом проводишь их. Лона живет в Манхэттене, в средней части, а Ингрид — в Даунсдауне». «Каким образом? У меня же нет автомобиля». «Я дам тебе ключи от своей машины, а утром возьму другую машину посольства». «Слушай, ты, по-моему, все-таки сводник. Я всегда подозревал, что ты этим кончишь». «Еще одно слово, и я поверну обратно». Целую минуту они молчали. «Кстати, я не умею водить автомобиль», — сообщил наконец Дронго. «Это правда?» — засмеялся Эльдар. «Честное слово, очень плохо вожу и совсем не знаю города». «Ну хорошо, я отвезу вас домой сам. Теперь успокойся». Они въехали во двор, ворота автоматически закрылись за ними. «Господи!» — вдруг вспомнил Дронго, выходя из автомобиля. «А цветы? Мы забыли цветы». «В следующий раз». Эльдар уже вталкивал его в подъезд. Потом были церемонии знакомства. Жена приятеля оказалась веселой, практичной женщиной, и он довольно быстро освоился. Эльдар был немногословен, а его жена бойко сообщила все последние новости дня. Ингрид, высокая шведка с пепельными волосами, постоянно курила, редко вмешиваясь в разговор. Лоны не было, видимо, она задержалась на работе. Сынишка Эльдара был абсолютно похож на своего папу. И Дронго вдруг стало смешно, когда он вспомнил своего приятеля в первом классе. Они тогда сильно подрались, а потом подружились на все 10 лет и даже ни разу не поссорились. Они уже ужинали, когда в дверь постучали. Эльдар пошел открывать. «Ты опоздала!» — раздался его укоризненный голос. «Да!» — послышалось в ответ. «Сегодня было очень много работы». И в комнату вошла Лона. Дронго вдруг подумал, что его ударило током. Молодая женщина была необыкновенно красива. Чуть раскосые глаза, прямой ровный нос с широкими ноздрями, ничуть не портящие лица, красиво очерченные скулы, собранные волосы и грациозная походка, свойственная только темнокожим женщинам. Она была в строгом костюме, но юбка заканчивалась значительно выше колен. Ноги у нее были красивые и ровные, может, отчасти и немного худые, но это только усиливало общий эффект от ее стройной фигуры. Но самым изумительным в ней были ее глаза. Глаза какого-то непонятного вишневого оттенка. Он сказал свое имя, и она кивнула ему, с улыбкой протягивая руку. Пальцы у нее были длинные, словно их специально растягивали, а ладонь была узкой и сухой. «Садись за стол», — пригласил ее Эльдар. «Это наша Лона. Она лучшая спортсменка в ООН, настоящий чемпион по теннису». Женщина снова улыбнулась. Дронго, сумевший наконец перевести дыхание, улыбнулся в ответ. Красивая женщина действует на мужчину подобно удару хлыста или разряду молнии. Едва он приходит в себя, как переполняющая его энергия требует выхода, а энергетические волны его биополя буквально обрушиваются на женщину. И почти каждая женщина чувствует эту концентрацию энергии вокруг себя. Но Лона только улыбалась. Они говорили обо всем и ни о чем. Эльдар рассказывал какие-то смешные истории, все весело смеялись, а он, сидевший рядом с Лоной, явственно ощущал соприкосновение двух начал, отталкивающих и притягивающих одновременно, магнитных полюсов, словно искривленное пространство вокруг них стало единым силовым полем, в котором они находились. Женщина не могла этого не почувствовать. «Почему вы все время молчите?» — тихо спросила Лона, когда он передавал ей очередное блюдо. «Я очень занят», — шепотом ответил Дронго. «Да?» — удивилась женщина. «И чем?» «Любуюсь вами». Она покраснела. На темной коже это было почти незаметно. Но он заметил ее явное смущение, пополам с плохо скрытым удовлетворением. «О чем вы говорите?» — громко спросил Эльдар. «Мало того, что ты весь вечер молчишь, так еще теперь и свои секреты. Перестаньте немедленно, а то рассажу вас». «Лона, ты помнишь, как мы ездили в Атлантик-Сити?» «Конечно, помню», — кивнула Лона. «Ты тогда еще купаться не хотела. Мы все полезли в воду, а ты осталась на берегу. А когда решилась, наконец, то выяснилось, что ты не взяла свой купальный костюм». «Хватит, хватит», — засмеялась жена, — «а то такого наговоришь». «Ничего я не выдумываю». «Представляешь», — обратился Эльдар к Дронго, — «она решила назло всем все-таки искупаться. Разделась догола и полезла в воду». Все засмеялись. Дронго сделал попытку улыбнуться. Он вдруг начал ее ревновать ко всем присутствующим. «Ну, что ты про это думаешь?» — спросил Эльдар. Дронго молча показал на свой рот. «Что случилось?» — спросил Эльдар. «Боюсь разговаривать», — невозмутимо ответил Дронго. «Нас могут рассадить, а мне хочется еще посидеть немного рядом с Лоной». Смеялись все довольно долго, даже Лона, не выдержав, расхохоталась от души. Прощались в первом часу ночи. «Ты можешь не ехать, если хочешь», — шепотом предложил Дронго. «Давай ключи». «Так я тебе и дам», — торжествующе сказал Эльдар. «У тебя нет прав. Ты не знаешь города и, наконец, не умеешь водить». «Дай ключи, негодяй». «О чем вы спорите?» — спросила Ингрид. «Он хочет взять мою машину, а я ему не доверяю», — сообщил Эльдар. «Поэтому я сам развезу вас по домам». «Нет проблем», — отозвалась вдруг Лона. «Я же на машине. Если нужно, я смогу подвести вашего друга». Дронго взглянул на нее. В темноте лифта блеснули ее глаза. «Хорошо», — слишком быстро сказал Дронго. «Я согласен». Ингрид достала новую сигарету. «В таком случае», — невозмутимо сказала она, — «я поеду в другом автомобиле». Перед машинами они еще долго прощались. «Не увези его. Он нам еще нужен живой», — смеялся Эльдар. «Постараюсь», — улыбнулась Лона. В автомобиле они молчали минуту, вторую, третью. Наконец женщина спросила, «Куда вас отвезти?» «Разве это так важно?» Лона подумала, наклонила голову. «Да», — сказала она наконец, — «это не так важно». Еще целую вечность они молчали. «Какая у вас туалетная вода?» — вдруг спросила Лона. «Фаренгейт. В Америке все мужчины предпочитают Кольвина Кляйна и его Обсейшн, а мне всегда нравился Фаренгейт. У нас похожие вкусы». «Видимо». «Ну и куда вас все-таки отвезти?» «Ко мне в гостиницу. Бродвей, угол 49-й стрит». «Ладно». Она повернула руль. «Вы хорошо знаете город?» — спросил Дронго. «Конечно, ведь я здесь родилась. Мои родители работали в Нью-Йорке». «Они и сейчас здесь?» «Только отец. Мать живет в Филадельфии. Они разведены». «А ваша семья?» «Не пытайтесь хитрить», — засмеялась Лона. Смех у нее был приятный, грудной и мягкий, не раздражающий слух. «Вы, наверное, все знаете. Я не замужем». «У вас есть друг?» «Мы расстались полгода назад. Он был хороший парень, но ужасно глупый. Согласитесь, нельзя уважать себя, если встречаешься с идиотом». «Вы всегда так максималистски оцениваете людей?» «Всегда», — улыбнулась Лона. «Но тогда у меня нет никаких шансов». «А вы хотели бы получить шанс?» «А разве вы этого не почувствовали?» «Вашего желания? Вы не считаете, что этого слишком мало?» «Считаю», — серьезно ответил Дронго, «и поэтому всегда хотел, чтобы желание было обоюдным». «Я вас совсем не знаю». «Мы оба не знаем друг друга. После трехчасового знакомства лечь в постель с мужчиной, вы не считаете, что это слишком вызывающе?» «Я этого не предлагал. Я просто хотел пригласить вас завтра на ужин». «Да?» — изумилась Лона, поворачиваясь к нему. «Вы еще более загадочны, чем кажетесь». Плащ она не надела, бросив его на заднее сиденье. Ноги ее были совсем рядом, и он заставил себя не смотреть на них. «Вы очень красивы, Лона», — немного печально сказал Дронго. «А я через 3 дня уезжаю. И уже не скоро вернусь». Они подъехали к отелю. «Через 3 дня?» задумчиво переспросила Лона. Она вырулила автомобиль на площадку. «Спокойной ночи!» Дронго взялся за ручку. «И большое спасибо!» «Подождите!» Лона вышла из автомобиля, передавая ключи подбежавшему швейцару и 10-долларовую банкноту. «Припаркуйте машину!» — попросила она и, обращаясь к Дронго, добавила. «Я иду с вами!» Он ошеломленно стоял на месте, когда она взяла его за руку. «Но у нас же есть еще в запасе 3 дня!» — рассудительно сказала Лона. «Как глупо!» — подумал он с горечью. «Нет!» — вырвал Дронго руку, вспоминая мертвую Марию на заднем сиденье автомобиля. «Еще одного убийства ему не выдержать!» «Уезжайте, пожалуйста!» — попросил он. «И простите меня!» Она явно обиделась. «Что-нибудь случилось?» — спросила Лона. «Я улетаю через 3 дня!» — сцепив зубы, твердо повторил Дронго. «И вряд ли когда-нибудь еще вернусь в Нью-Йорк». «Почему?» — изумилась Лона. «И потом, какое это имеет значение?» «Уходите», — выдавил Дронго. Видимо, в его взгляде было нечто такое, что заставило Лону поверить. «Спокойной ночи», — она отошла от него, засвистев уже отъезжающему автомобилю. «Подождите! Я передумала!» — закричала Лона и, не оборачиваясь, побежала к своей машине. Он повернулся и вошел в отель. Поднялся по эскалатору в вестибюль, потом в лифте на свой 17-й этаж. Открыл магнитной карточкой дверь. Захлопнул ее и ожесточенно начал раздеваться. Пуговицы рубашки брызнули в разные стороны, галстук полетел на кровать, пиджак на кресло, брюки остались на полу. Он пошел в душ и стоял там долго, очень долго, словно собираясь смыть все сегодняшние воспоминания.